6. Солнце пряталось за горизонт, когда от пустыни как будто отделился клочок, который превратился в силуэт человека. Камеолиновая накидка замерцала и переключилась с гаммы ржавых песков на насыщенную черноту ночи, обнаруживая мускулистую фигуру в маскировочном комбинезоне, чье лицо было спрятано за шпионской маской из оружейной бронзы. Зеленая глазная прорезь изучила Вальдора и Ториэля, нашедших укрытие с подветренной стороны ДВП-грузовика. Через спину мужчины была переброшена длинная и тонкая винтовка, чей размер был определенно не меньше его роста. Вальдор кивнул ему. «Эристед Келл, я полагаю». «Без вашей униформы, генерал-капитан», — сказал снайпер. «Я вас едва узнал. Его голос был низким». Вальдор приподнял бровь. «Мы уже встречались?» — снайпер покачал головой. «Нет. Но я знаю вас и то, чем вы занимаетесь». Он бросил взгляд на инфоцита. «Виндикар», — произнес Ториэль в качестве краткого приветствия. «Ванус», — раздался ответ. «Хочу полюбопытствовать», — сказал Келл. «Откуда вы знали, что я буду наблюдать?» «Ты провел в этом секторе какое-то время. Само собой разумеется, ты видел аварию». Кустодий обвел рукой окрестности. «Я собирался найти кого-нибудь из твоей добычи, чтобы тебя разыскать. Похоже, что случившееся повлияло на порядок, но не на результат». Ториэль бросил взгляд на Вальдора. «И поэтому вы их не атаковали? Вы могли бы разобраться со всеми ними, но не сделали ничего. Его лицо исказилось. Меня могли убить». «Я было хотел дать этому случиться», — непринужденно фыркнул снайпер, «но отказался от этой идеи. Если здесь появилась такая непохожая пара, как вы, то в моем понимании на это должна быть веская причина». «Ты почти промахнулся по тому бандиту с плазменным ружьем», — выкрикнул инфоцит. «Нет», — произнес Вальдор, едва заметно улыбаясь, — «он не промахнулся». Снайпер склонил голову на бок. «Я никогда не промахиваюсь». «Ты отправился в атлантическую зону без вокс-снаряжения», — продолжил Вальдор. «Передачи засекли бы», — сказал Келл. «Это выдало бы меня бандитом». «Отсюда и наш отчасти нестандартный способ определения твоего местонахождения», — развил тему Кустодии. Глаза Ториэля сузились. «А как ты узнал, когда стрелять?» «Прицел его оружия включает в себя ауспик, который читает по губам», — ответил вместо снайпера Вальдор. «Я полагаю, твое задание было бессрочным». «Я занимался методическим уничтожением шаек-мародеров по мере их обнаружения», — сказал Келл. «И работа еще не окончена. К тому же это хорошая тренировка». «У тебя теперь новая миссия», — сказал Ториэль. «У нас обоих». «Это так?» Келл поднял руки и снял шпионскую маску, открывая коротко подстриженные черные волосы и грубое лицо с внимательными глазами и ястребиным носом. «Кто объект?» Вальдор поднялся, достал из отделения в своем нагруднике трубку магниевой сигнальной ракеты и направил ее в небо. «Всему свое время», — сказал он и выстрелил. Келл прищурился. «Тогда, генерал-капитан, вы возглавляете эту таинственную миссию?» «Не я», — сказал Кустодий, отрицательно качая головой. Ракета вспыхнула, и везде вокруг них запрыгали тени. «Ты, Эристед».